сказал Шут. «Значит, вы не пришли от телефонной компании мне надоедать этими неоплаченными фантастическими разговорами?» «А вы что, никогда не звоните?» «Виноват. Я сказал, что мне показалось, что он сказал, что он никогда...» «Нет, я говорю о других, о людях вообще. Я не обвиняю именно вас, Брюстер, но, право же, ужасно глупая манера у людей входить в этот дурацкий дом без стука. Они пользуются сортиром, они пользуются кухней, они пользуются телефоном. Антон звонит в Бостон, Мария в Рио. Я отказываюсь платить. У вас странный акцент, сеньор». «Куильти», — сказал я. «Помните ли вы маленькую девочку по имени Долорес Гейс? Долли Гейс. Долорес в Колорадо. Гейзер в Вайоминге». «Да, да. Вполне возможно, что это она звонила во все эти места. Но не все ли равно?» «Мне не все равно, Куильти. Дело в том, что я ее отец». «Вздор! Никакой вы не отец. Вы иностранный литературный агент. Один француз перевел мое живое мясо как «la vie de la chair». Какое идиотство!» «Она была моим ребенком, Куильти. В том состоянии, в котором он находился, его невозможно было по-настоящему смутить, но его наскакивающая манера уже становилась менее уверенной. Какая-то тень настороженного разумения затлелась в его глазах, придав им подобие жизни. Впрочем, они сразу опять потускнели». «Я сам люблю ребятишек», — сказал он. «И у меня много друзей среди отцов». Он отвернулся, ища чего-то. Стал бить себя по карманам, попытался привстать. «Куш!» — сказал я, по-видимому, гораздо громче, чем хотел. «Незачем орать на меня», — пожаловался он странным голосом. «Просто ищу папирос. До смерти хочется курить». «Вам и так недалеко до смерти». «Эх, бросьте», — сказал он. «Мне это начинает надоедать. Чего вам надо? Вы француз, мистер? В Левубуар. Перейдемте в барчик и хлопнем». Он увидел маленький черный пистолет, лежавший у меня на ладони, словно я его предлагал ему. Протянул он, подражая теперь типу глупого гангстера в кино. «Какой у вас шикарный пистолетик. За сколько продаете?» Я шлепнул его по протянутой руке, и каким-то образом он сбил шкатулку с низкого столика подле своего кресла. Шкатулка извергла десяток папирос. «Вот они!» — произнес он весело. «Помните, как сказано у Киплинга? «Une femme est une femme, mais un caporal est une cigarette». Теперь нам нужны спички». «Куильти», — сказал я, — «попробуйте сосредоточиться. Через минуту вы умрете. Загробная жизнь может оказаться, как знать, вечным состоянием мучительнейшего безумия. Вы выкурили вашу последнюю папиросу вчера. Сосредоточьтесь. Постарайтесь понять, что с вами происходит». Он меж тем рвал на части папиросу «Дромадер» и жевал кусочки. «Я готов постараться», — проговорил он. «Вы либо австралиец, либо немецкий беженец. Как это вообще случилось, что вы со мной разговариваете? Это дом арийский, имейте в виду. Вы бы лучше уходили. И прошу вас перестать размахивать этим кольтом. Между прочим, у меня есть старый наган в соседнем зальце». Я направил дружка на носок его ночной туфли и нажал на гашетку. «Осечка». Он посмотрел себе на ногу, на пистолет, опять на ногу. Я сделал новое ужасное усилие, и с нелепо слабым и каким-то детским звуком пистолет выстрелил. Пуля вошла в толстый розоватый ковер.